Глава 10. «Твою налево!» Батя стоял возле мрапа и неверяще смотрел на пепелище, оставшееся от крепости. Сгорело все. Частокол ограды, к которому с внутренней стороны уже пристроили мостки для дежурных, хижины жилые и те, которые использовали как хозпостройки, навес, где хранилась боевая техника, мастерская Горелого, баня. Пожар был рукотворный, в этом батя был уверен на все 100. Хотя бы потому, что не увидел ни одного остова от тех же орлов, манов или пикапов. Да и монки, неожиданно оказавшиеся аккурат на пути его группы, а не там, где он приказал своим бойцам их разложить, тоже недвусмысленно намекали на то, что в крепости завелась крыса в человеческом обличье. Подозрение пало, разумеется, на новичков. Но смущал тот факт, что они, принимая присягу, не врали. Да и слишком привыкли они подчиняться по субординации, а не по уважению за дела, в отличие от всех ранее спасенных батей бойцов сотни. Так что нет, без приказа свыше они на такое не пошли бы. Но не дед же вернулся и переманил их на свою сторону. Нет, переманить-то он мог, но вот вернуться нет. Даже если предположить, что он попытался и выбрал при этом правильное направление, все равно не успел бы из-за тех же обновлений, которые задержали группу бати. Но тогда кто мог намеренно уничтожить единственное в этом мире место, которое можно было хотя бы с натяжкой назвать домом. Место, где можно было более-менее спокойно жить, не вскакивая ежесекундно от урчания тварей, унюхавших запах двуногой еды. Ополченцы? Нет, но они же не дураки, хоть и негры. Они защищали крепость и до того, как попали в этот мир. С чего бы им теперь ее уничтожать? В том, что пожар является диверсией, сомнений не было ни у кого. Уж слишком грамотно все организовано. Вся накопленная тяжелейшими усилиями техника попросту уведена. На это, помимо отсутствия остовов, указывают и следы. Следов боя тоже не видно, а значит, люди просто ушли, при этом успев собрать все необходимое. Но ведь должна же у этого исхода быть причина, у которой, в свою очередь, по-любому имеется имя, фамилия и должность. Бойцы, как и сам батя, пребывали в шоке от вида сожженной крепости. Док тихо и заковыристо матерился, употребляя слова, которые в иной ситуации легко можно было бы принять за узкоспециальные научно-медицинские термины. Мэри попросту ревела и, похоже, сама этого не замечала. Горелый причитал о своей сгоревшей мастерской, заботливо натащенными с лоскутов, наборами редких и крайне нужных инструментов. Сокол и Дрозд, но точь-в-точь близнецы, стояли рядом в одинаковых позах, запустив пальцы в волосы, и никто не знал, что теперь делать. Следовало немедленно заставить бойцов действовать, чтобы вернуть им боевой настрой и состояние потерянности превратить в желание действовать. «Обыскать!» – коротко скомандовал батя. «Но осторожно, мало ли какие тут остались сюрпризы!» Бойцы, выведенные из состояния ступора уверенным голосом командира, бросились выполнять приказ. Первая находка, пролившая каплю света на случившееся, обнаружилась буквально тут же. За чудом уцелевшей частью стены ближайшей хижины обнаружилось тело Чоса. Опознали его по однорукости, потому что голова бойца обгорела практически до кости, а вот тело сохранило остатки плоти. «Разойтись! Продолжайте обыск!» Снова заставил бойцов действовать батя, а сам склонился над телом. Док, вопреки приказу, остался, но командир не стал возражать. Осторожно перевернул труп Чоса с живота на спину и невольно сглотнул. Перед бойца огонь практически не тронул. Видимо, когда начался пожар, Чос уже лежал на животе. И, скорее всего, был к этому времени категорически 200-м, потому что в его груди зияло хорошо заметное пулевое отверстие с подтеками засохшей крови вокруг. «Док, твой выход!» Вздохнул батя и, сжав от злости кулаки, поднялся, уступая место лекарю. Тот присел на корточки над телом. «Ну что тут сказать, командир? Сам же все видишь. Тут врач не требуется, чтоб причину смерти установить. Грохнули нашего Чоса и оттащили в сторонку, чтобы не спотыкаться в процессе сборов». «Думаешь, из-за этого все сбежали?» – усомнился батя. «Думаю, что Чос был сильно против покидать крепость», – высказал единственное, напрашивающееся само собой мнение док. «Но кому-то это не понравилось настолько, что он парня попросту пристрелил и взялся командовать вместо него. А кто это был? Это командир вопрос вопросов». «Да уж», – вздохнул батя. «Все люди, кроме новичков, были с нами не первый месяц. Для большинства из них крепость едва ли не дом родной. Вот скажи, док, какой им смысл уходить? Да еще вот так». «Кабы я, мля, знал», – выдохнул, поднимаясь док. «Может, новички набузили? Ты вроде говорил, что они не врали, когда…» «Не врали. Сомневались. Были растеряны. Но в целом искренне. Да и жидковаты они малость, сами без приказа, вряд ли бы рискнули», – мотнул головой батя. «Твоя правда, командир», – согласился док. «Но тогда я вообще не понимаю, что за хренотень тут произошла. После того, как наши мины оказались закопаны на подъезде крепости, да еще и далеко не на основном, случайности мне как-то не верится». «А нет тут никаких случайностей». Зло и досада, прожигавшие батя изнутри, вырвались. «Есть недосмотр. Плохая работа с человеческим ресурсом. Как любили это называть наши с тобой инструктора. Где-то я дал маху, короче». Док оторопел, отступил на шаг, но быстро взял себя в руки. «Бать, командир, ты это, разреши обратиться не по уставу». Батя, удивившись формулировке, кивнул. «Охренел на себя слишком многое брать, да?» Тихо, чтоб не услышали другие бойцы, зашипел док. «Ты командир или кто? Расклеился, как половая тряпка в грязном ведре. Возьми себя в руки. Разберемся, что тут произошло. Но позже. Сначала надо выжить. Давай, бать, вспоминай, как мы с тобой и винтом чуть более полугода назад втроем остались после схватки с брондашмыгом». Батя несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, заставляя себя успокоиться. «Правильно, командир», – почесав кончик носа, одобрил его док. «Я-то ладно, врач, мне обо всех все знать положено, но перед парнями не позорься, что ли?» «Захлопнись», – посоветовал доку батя. «Я в норме». «Ага, вижу, мля», – скривился док. «Ты главное перед бойцами морду лица держи, выплывать из всего этого дерьма будем». И, развернувшись, ушел, оставив батя одного справляться с внутренними сомнениями и внезапно остро нарисовавшейся неуверенностью в себе, как в командире, способном вести людей и отвечать за них. Крепость обшарили быстро. Не так уж много от нее уцелело. Намного меньше, чем должно было бы при случайном пожаре. Все постройки поджигали целенаправленно, предварительно вынеся из них содержимое, так или иначе считавшееся важным. Полностью был вычищен склад и от запасов оружия, и от консервов. Сняты карты. Какой идиот стал бы их сжигать? Аккуратно собраны запасы одежды и мыльно-рыльного. При этом оставлены детские игрушки, детские же книги с картинками и женские тряпки. То есть все то, что обеспечивало скорее комфортное существование, чем безопасность. Батя снова вспомнил деда и на всякий случай в деталях свое возвращение. И снова убедился в том, что дед никак не мог успеть вернуться в крепость. Если, конечно, не научился каким-нибудь образом проходить по лоскутам во время их обновления. И похолодел. А что если... «Батя, батя, подойди к воротам!» — ожила пристегнутая к нагрудному карману рация. «Что там, Винт?» — нетерпеливо уточнил батя. «В двух словах не объяснить». «Крайний раз, когда мне говорили подойти и скрывали, из-за чего, у нас нарисовался мой двойник». Хотел было стрять внутренний Петросян, но был жестко и своевременно остановлен. «Иду», — коротко отчеканил батя. За воротами, где расставленная полукругом дежурила уцелевшая техника и снайпера, царила неожиданная суета. Батя нашел взглядом Винта и направился к нему. Выглядел боец растерянно. «Ну, что тут?» Винт вздрогнул. «Бать, пойдем, я тебе лучше покажу». Чертыхнувшись про себя, командир направился вслед за бойцом. Винт обошел кругом кабину «Манна», единственной машины, которую поставили между воротами и защитным полукругом из военной техники. Подошел к задней части кустарного тента и жестом пригласил батю подойти ближе. Первым командир увидел дока, напряженного и очень делового, а вторым – залитого слезами Семёна. «Дядя Андрей!» – при виде бати бросился к нему пацан. «Дядя Андрей, я знал, что вы вернетесь!» Батя не сдержал внезапно нахлынувших чувств и прижал мальчишку к себе. Случайно спасенный всего неделю назад пацан неожиданно стал для него очень важной частью возрождаемой сотни. Почему? Командир не понимал. Осматривая сгоревшую крепость, он даже не вспоминал о Семёне. Но сейчас, увидев, что мальчишка жив и здоров, он вдруг почувствовал что-то вроде облегчения. Увидел пусть далекий и неясный, но свет в конце тоннеля. И силы, душевные и физические, чтобы в очередной раз начать все сначала. «Ну тише, боец, тише! Докладывай, что тут произошло!» В порыве чувств батя провел пару раз своей заскорузлой ладонью по волосам Семёна. Неизвестно, что подействовало лучше. Капля проявленной батей отцовской нежности или волшебное слово «боец». Но Семён решительно отстранился и вытер слезы, глубоко вдохнул, собираясь мыслями. «Приехал этот, который второй вы, дядя Андрей, в смысле, который дед?» У бати в мгновение ока земля ушла из-под ног. «Как? Ведь тоже об этом думал, но отмел вариант как невозможный». «Сказал, что он это вы, и что надо собираться, потому что на крепость движется лавина тварей, что бойцы, которых он, в смысле вы, взял с собой, их сдерживают, но надо торопиться». «Ему поверили», – оторопил батя. внутренне исходя на желчь и самое страшное ругательство, которое знал. «Он на вашем броневике приехал и вел себя точь-в-точь, как вы. Собираться помогал, все подсказывал. Карты велел в первую очередь собрать. Только Сева что-то заподозрил». «Сева? Новичок? Как?» «Я не знаю», – пожал плечами почти успокоившийся Семен. «Но он мне сказал, что тут что-то нечисто, и чтоб я держался от вас, от деда подальше, а сам пошел к чёсу». Тут мальчишка снова всхлипнул, но быстро взял себя в руки. «Я не особо слышал, о чем они с дедом говорили. Подкрался ближе, и тут дед взял и выстрелил Севе в колено. Я тогда тоже сразу понял, что это дед, а не вы. Вы бы так не поступили. Я точно это знаю. Мне бойцы ваши рассказывали». «А кто-нибудь кроме тебя видел, как он стрелял?» – уточнил батя. Семен активно замотал головой. «Он взял пистолет с такой же штукой, как вы мне давали. Выстрел тихий получился». «А чёс что?» Из глаз Семёна снова потекли непрошенные слезы. «Это я виноват, дядя Андрей. Я к Севе побежал. Закричал, чтоб вы, ну который не вы, остановился. А вы, дед на меня пистолет навёл. А чёс, он...» «Что? Что?» Едва не закричал батя. «А он меня с собой закрыл, когда дед выстрелил». Снова разревелся Семён. Да так отчаянно, что бате снова пришлось прижать мальчишку к себе. «Это я виноват, дядя Андрей, простите!» «Ни в чем ты не виноват!» Сглотнув застрявший в горле ком, твердо сказал батя. «На войне такое бывает, а мы с тобой именно что на войне. Слышишь, малец?» Семен всхлипнул, но кивнул. «Давай, боец, рассказывай, что дальше было. Севу дед тоже убил». Батя старался говорить твердо, но голос то и дело давал петуха от распиравших командира эмоций. Жалость к Семену, злость на деда и на себя за то, что не пристрелил его к чертям собачьим, когда была такая возможность. Отчаяние и чувство вины перед погибшим чёсом и вынужденными уйти с дедом ополченцами, женщинами и детьми. Все смешалось внутри, формируя из нынешнего, уставшего и отчаявшегося бати, кого-то нового. Кого-то настолько сильного, что его не сломит никто и ничто, даже он сам. «Севу я забрать успел», – схлипнул Семен. «Он крови много потерял. Дядя Андрей, он ведь не умрет, правда?» «Так он жив!» Батя отстранил Семена от себя, присел напротив, удерживая мальчишку руками за худые плечи. «Как?» «Ну?» – смутился зареванный Семен. «Я к нему подбежал, хотел утащить подальше от вас, деда, а потом… Потом мы с ним оказались вдруг возле реки. Я Севу в заросли тростника затащил, чтоб не видно было, и сам тоже спрятался. Сидел, пока крепость горела, а потом услышал, что кто-то подъехал, выглянул и ваших бойцов увидел. Винта вон, Дока, выбежал к ним». «Молодец!» – с чувством сказал батя. «Семен, какой же ты у меня молодец! Все правильно сделал!» Смысла расспрашивать мальчишку больше не было. Оставалось ждать, пока док подлечит Севу. А батя был уверен, что врач в кузове тягача колдует именно над раненым новичком. И поговорить уже с ним. Семен от слов командира зарделся. «Ну все, приведи себя в порядок, умойся, боец ты или кто. И приходи, выдам тебе оружие, какое есть. Поскольку нас осталось мало, считай, что ты вне очереди принят на службу в ЧВК «Адская сотня» в звании курсанта. Будешь моим личным помощником». «Так точно!» Смешно вытянулся по стойке мальчишка. «Ну все, иди, а я посмотрю, что там с Севой. Может, доку какая помощь нужна?» Посмотрев пару секунд на удаляющегося Семена, батя направился к тягачу. «Уже в курсе?» – коротко спросил его док. «Да», – батя кивнул. «Ну что скажешь?» «Кровопотеря большая. Пока в отключке, но жить будет. Я ему вколол жижу, на всякий случай стимулятор». «А ноги?» «А что ноги?» – не понял док. «На месте, заживут». «Когда поговорить-то с ним можно будет?» Док вздохнул. Выглядел он устало. Наверняка использовал по полной и свой дар, чтобы помочь Севе. «Откуда мне знать? Может, к вечеру, может, завтра. Да я и не уверен, что он нам что-то полезное скажет. Тут Семка твой самым полезным информатором оказался. Только толку-то с этого? Обвел нас дед вокруг пальца, как детей. Мы его запутать хотели, времени кучу потеряли, а он дуриком рванул в противоположном направлении. И смотри-ка, успел, мля, черт поганый, мимо всех обновлений. Женщина с детьми-то ему нахрена? Оставил бы в крепости, сумели бы убраться от пожара». «Чтоб меня уесть», – неожиданно произнес батя, сам шалея от догадки, зачем вся эта странная операция понадобилась деду. «Ополченцы понятно зачем, других бойцов у деда нет, а нужны, да и технику кто-то должен был вести. А женщина с детьми просто так, чтобы продемонстрировать, что они бесполезны. Или чтобы шантажировать ополченцев, если они в какой-то момент догадаются, что он не ты», – подал голос незаметно подошедший сзади Винт. «Возможно и так», – подумав, кивнул батя. «Долго притворяться мной дед вряд ли сможет. «Так что, командир, в погоню?» – деловито уточнил Винт. Бате очень хотелось ответить утвердительно, но вместо этого он покачал головой. «Не сейчас. Мы остались без крепости и запасов. Бензина в баках тоже мало, да и раненый имеется. Нет, первым делом нам надо найти спокойное место, где мы сможем организовать лагерь для проживания. Желательно подальше от привычных маршрутов, потому что их наверняка будет караулить дед. Думаю, надо уходить на юг, через крематорий. Там у нас практически необследованная территория». «Как скажешь, бать», – согласился Винт. «Сейчас крепость до конца осмотрим. Вдруг еще что-то или кого-то найдем. Разреши идти?» Батя кивнул и, глядя в спину Винту, подумал о том, что вот теперь-то сделал все правильно. Принял решение, которое, как он надеялся, сбережет жизни и силы оставшимся бойцам, а не бросился за обидчиком, сломя голову. В конце концов, дед тоже нуждается в бойцах, так что вынужден будет ополченцев беречь хотя бы немного, а это позволяет ему, бате, перегруппироваться, провести анализ ситуации и принять взвешенное решение о том, как действовать дальше.